Нам нельзя здесь оставаться. С каждым днем становится все холоднее. Водопад может кого-нибудь привлечь. Мы же пришли, и другие придут. Мы не знаем, что у них на уме, и не услышим, когда они сюда заявятся. Опасно. Еще один денек, пап. Опасно здесь оставаться. Может, поищем другое место на реке? Надо идти дальше, на юг. А река разве не течет на юг? Нет, не течет. А можно на карте посмотреть? Можно. Подожди, достану. Потрепанная дорожная карта, изданная в свое время для работников нефтедобывающей компании, была когда-то склеена скотчем, но со временем распалась на отдельные листки. Покопался в этих кусках, а затем расправил тот, который показывал, где они сейчас находятся. Здесь мы перейдем мост. Похоже, до него еще миль 8 или вроде того. Вот река. Течет на восток. Пойдем по дороге по восточному склону гор. Вот они, дороги. Черные линии на карте. Штатные дороги. Почему штатные? Потому что раньше они принадлежали штатам. Тому, что когда-то называлось штатами. Штатов больше нет? Нет. Что с ними случилось? Точно не знаю. Хороший вопрос. Но дороги сохранились? Да, пока. Сколько еще им ничего не сделается? Не знаю. Может и долго. Им пока ничто не угрожает, так что они еще на какое-то время останутся. Но не будет ни машин, ни грузовиков. Нет. Вот и хорошо. Ты готов? Мальчик утвердительно кивнул, вытер нос рукавом, закинул на плечи рюкзак. Отец сложил карту, поднялся. Сын последовал за ним сквозь серый частокол деревьев к дороге. Внизу показался мост, поперек которого, полностью загораживая проход, застрял на боку тяжелый грузовик фура, уткнувшийся в прогнутые перила. Опять зарядил дождь. Они стояли, накрывшись полиэтиленом, рассматривая мост из голубоватого марева своего убежища. Капли дождя тихо шуршали по пленке. «Обойдем фуру?» «Вряд ли. Скорее всего, придется под ней пролезть. Только надо будет разгрузить тележку». Мост пересекал реку неподалеку от водопада. Его шум стал слышен на повороте дороги. Из ущелья налетел ветер. Они затянули потуже края полиэтилена и вкатили тележку на мост. Сквозь металлическую арматуру просматривалась река внизу. Ниже по течению, сразу за водопадом, был железнодорожный мост. На его каменных опорах были хорошо видны следы в тех местах, докуда доходила вода во время наводнения. Грузовик, похоже, стоял на мосту с незапамятных времен. Обмякшая резина складками лежала под дисками колес. Кабина водителя застряла в ограждении моста. Кузов перекосился и врезался в кабину сзади. Грузовик развернуло, и зад уткнулся в перила на противоположной стороне моста, выворотив с корнем одну секцию, и она повисла на арматуре над водяным потоком. Он попытался затолкать тележку под грузовик, но мешала ручка. Придется тащить боком. Пока же они накрыли тележку полиэтиленом и бросили под дождем. Согнувшись, залезли под фуру. Оставив мальчика сидеть на сухой земле под машиной, он взобрался на приступку рядом с бензобаком. Смахнул воду со стекла, заглянул в кабину. Потом перепрыгнул на подножку, дотянулся до ручки, открыл дверь. Пролез внутрь, захлопнул дверь. Посидел, осматриваясь. Позади сидений спальное место. Пол завален бумагой. Бардачок не заперт, в нем ничего нет. Перелез через сиденье. На лежанке отсыревший матрас. Мини-холодильник с открытой дверцей. Откидной столик. Старые журналы на полу. Пустые фанерные полки. Под лежанкой ящики, тоже пустые. Он все проверил и все открыл. Выдвинул и даже покопался в мусоре. Вернулся в кабину и сел на водительское место, смотреть сквозь пелену дождя на реку внизу. Легкий стук капель по железной крыше, всепоглощающая темнота. Ночь провели в кабине, а утром дождь прекратился. И тогда они смогли разгрузить тележку, перенести ее и все вещи под грузовиком на ту сторону и сложить все обратно. Внизу, в сотни футов от моста, лежали почерневшие останки горелых покрышек. Он стоял и рассматривал фуру. «Как ты думаешь, что там внутри?» «Не знаю». «До нас кто-то тут побывал. Наверняка все забрали». «А как попасть внутрь?» Он прижался ухом к стенке фуры, а потом ударил ладонью по металлической поверхности. Судя по звуку, пусто. Можно, наверное, залезть через крышу. В боку было бы отверстие, сумей кто-нибудь его проделать. Чем? Нашли бы чем. Снял куртку, бросил ее на тележку, залез на бампер, а потом на капот, и через лобовое стекло перемахнул на крышу кабины. Выпрямился, повернулся и посмотрел на реку внизу. Под ногами скользкий мокрый металл. Посмотрел на сына, на его встревоженное лицо. Повернулся, схватил руками за верх фуры, подтянулся. Еще раз, еще. Иначе не взобраться, спасибо хоть не толстый. Закинул ногу на ребро крыши, повисел так, отдыхая. Потом сделал последний рывок и перекатился на крышу. Разглядел люк посередине крыши. По обезьяне, перебирая руками и ногами, добрался до него. Крышки на люке не было. Из отверстия пахнуло мокрой фанерой и уже ставшим таким знакомым запахом кислятины. Вытащил из кармана брюк журнал, вырвал несколько страниц. Скомкал, достал зажигалку. Поджег бумагу. Бросил вниз в черноту. Слабый свист. Разогнал дым. Заглянул внутрь. Такое ощущение, будто бумага горит на дне пропасти, а вовсе не в 2 футах от крыши. Козырьком ладони прикрыл глаза, и тогда смог хорошо разглядеть содержимое фуры. Трупы. Навалены как попало. Мумии в сгнившем тряпье. Бумажный комок, догорая, на мгновение ярко вспыхнул как цветок. Как расплавленная роза, а потом опять стало темным-темно.